куда он идет. Он и сам этого не знал. Его картины пугают его, признавался он Сюзье. То, что я сейчас пишу, уродливо, безумно. Господи, зачем ты создал меня таким? Надо мной тяготеет проклятие. Адвокат из Папиетти, мэтр Гупиль, дал Гогену почитать книгу «Путешествие на острова Великого океана», опубликованную за полвека до этого, в 1837 году, в Париже, консулом Соединенных Штатов в Полинезии Жаком Антуаном Моренхаутом. Моренхаут Жак Антуан, по происхождению фламандец, французский политический деятель, коммерсант, знаток фольклора Полинезии. Этот консул сыграл решающую роль в деле колонизации Таити. В частности, он способствовал тому, что некоторые местные вожди согласились на французский протекторат. Уже в его времена древняя страна Таити переживала период агонии, но искренний и глубокий интерес консула к туземцам позволил ему кое-чему научиться у последнего из таитянских жрецов Хареппо, которые в былые времена в безмолвии ночного мрака из устно передавали священную маорийскую традицию своим соплеменникам, которые по врожденной ленности и беспечной готовности подчиняться ходу событий не пытались защитить ее от воли миссионеров. Туземная религия исчезла с этим последним жрецом. Случилось это полвека назад. Воспоминания о ней сохранилось только в книге Моренхаута. Когда лейтенант Жено рассказал Гогену, что от статуй, священных памятников, которых раньше на острове было великое множество, не осталось почти ничего, что большая часть Марая была разрушена, что, конечно, в джунглях кое-где еще прячутся скульптурные изображения, тики, но их мало, и они неинтересны, художник был горько разочарован. Лишенный своих богов, маорийский народ казался ему увечным, утратившим свои корни и свою душу. Первобытная раса океании, которую Гоген надеялся найти в неприкосновенности, терялась в бездне времени. Читая Моренхаута, художник испытал то, что в свое время испытал американский консул, впервые познакомившись со священным текстом древних маорийцев. Это удивительное открытие меня потрясло, и мне показалось, что перед моими глазами вдруг поднялась завеса, до той поры скрывавшая прошлое. Эта завеса поднялась и для Гогена. Варварские боги ожили, прошлое воскресло, человек предстал в своей первозданной цельности, врожденной чистоте, невинности, которая позволяла ему вступать в прямой контакт с великими космическими силами. То обнаженное, извечное, что так притягивало Гогена, чей зов шел к нему из глубины веков, из недр его памяти, где оживали характерные маски статуэток инков, он нашел в книге Моренхаута. Из книги консула он выписал отрывки, иногда переписывая их слово в слово, иногда делая выжимки, в особую тетрадь, которую украсил акварелями и рисунками. Эта тетрадь с заглавием на обложке «Старинный культ маорийцев» принадлежит Лувру. Она была опубликована и очень серьезно прокомментирована Рене Юигом. Этот атеист, который в Британии кружил вокруг неуклюжих и трогательных распятий старых арморританских скульпторов, всегда испытывал тоску по святыням. Теперь для него в горах вновь возродились Марая. Гигантские идолы восстали среди зарослей Кенафа и Бурао. Страна Таити вновь переживала свое прошлое, прошлое, которое сливалось с настоящим и поглощало его. Теперь Гоген везде и во всем ощущал душу маорийской расы. Среди туземцев Матайя, один он, европеец, был посвящен в забытые тайны, и отныне все твердило ему об этих тайнах. Гоген слушал рассказы Тихуры, Ему казалось, что все то, что он вычитал у Маринхаута, ему сообщила Тихура. Бронза ее тела обретала слово. Древние боги нашли прибежище в памяти женщин, невозмутимо утверждал художник-ясновидец. Похожая на идола, в которого вселился дух божества, Тихура лежала, вытянувшись на кровати, возле которой по ночам зажигался ночник против злых духов Тупапау. Таро было имя его, то есть имя главного божества, и покоился он в пустоте. Гоген прислушивался к умолкнувшим голосам, писал то, чего уже не существовало. Места жертвоприношений, где высились ступенчатые пирамиды Марая, огромных каменных идолов со зловещими лицами, вокруг которых туземцы, сельская идиллия, сходились играть на дудочках виво. На синеватом фоне горы, на котором покачивали желтыми султанами кокосовые пальмы, он писал обнаженную Тихуру в образе королевы ариойцев, секты, которая в древние времена устраивала на острове свои ритуальные оргии.